тихо спросил. «Это не я решила, Донна Паша», — равнодушно ответила она, не глядя на него. «Хорошо», — вздохнул Халид. «Можешь идти». Сара вышла за дверь, ее эскорт пристроился следом. В коридоре она встретила Хисларен, направлявшегося к Халиду. «Ты опять здесь?» — раздраженно спросил Халид. «Ну, что еще?» «Я получил известие от Турхан-аги. И что хочет сказать капитан моих алибарщиков?» — осведомился Халид, нетерпеливо постукивая пальцами по подлокотнику. «Турхан-ага просит аудиенции. Он получил для вас письмо от посланца, явившегося к воротам каретного дома». «И почему он не передал это письмо тебе?» — осведомился Халид, удивленный такой чрезмерной церемонностью. «Он пообещал, что доставит письмо лично». Халид взмахнул рукой. «Пришли его сюда». Турхан-ага, занимавший во дворце Орхидей тот же пост, что и Осман-бей в Топкапи, был пожилым уроженцем из мира, беззаветно преданным паше. Постепенно поднимаясь вверх по служебной лестнице, он наконец занял свой нынешний пост. Будучи впущен в покои Халида, капитан алибарщиков опустился на одно колено. Такое приветствие он усвоил от турок-христиан своего родного города и остался ему верен. «Что у вас для меня?» — спросил Халид, любивший капитана своей охраны. Турхан извлек из своей куртки конверт и вручил его своему повелителю. Увидев на обратной стороне конверта печать американского посольства, Халид спрятал письмо в карман. «Спасибо, Турхан. Можете идти». Капитан поклонился и быстро удалился. Хислар направился было за ним следом, но Халид попросил его остаться. Халид подождал, пока за Турхан-агой закрылись двери, и только тогда сказал. «Письмо из американского посольства». Ахмед бесстрастно наблюдал, как Халид вскрыл письмо и быстро пробежал его глазами. Там оказалось два абзаца английского текста, а ниже — перевод на турецкий. «Посол, некая личность по имени Денфорд, просит как можно скорее принять его в связи с исчезновением американской женщины Маргарет Сары Вулкотт». «Маргарет?» — переспросил Хислар. Халид пожал плечами. «Я сам впервые слышу это имя. Игнорировать такое письмо я не могу. На него надо ответить». Ахмед хмыкнул. «И что они будут делать? Объявят войну Турции?» «Ах, мой друг, ты не дипломат, не понимаешь правил игры. Я просто напишу, что в настоящее время слишком занят внутренними проблемами, и это правда, и что не смогу предоставить им аудиенцию в течение нескольких недель». «А это неправда. Этот Денфорд не посмеет назвать меня лжецом. Он дождется назначенного срока». «И чего вы надеетесь добиться отсрочкой?» «Сары», — просто ответил Халид. Ахмед прекрасно знал, когда надо молчать, потому не стал выражать своего отношения к одержимости паши завладеть американкой. «Я напишу ответ сегодня же, а ты отправь Турхан-агу или кого-нибудь из янычар, чтобы они доставили письмо в посольство». Ахмед поклонился. «Посмотрим, как американцам удастся решить этот вопрос», — вслух размышлял Халид. «Мы, жители Востока, издревле владели такими тонкостями, но они новички. Их стране всего 100 лет». «Но она очень сильная», — напомнил ему Ахмед. «Ты думаешь, президент Соединенных Штатов отправится в Константинополь искать школьную учительницу?» — насмешливо спросил Халид. Ахмед ничего не ответил. Он понятия не имел, что могут предпринять американцы. «У меня все, Ахмед», —